адмирала Ушакова причислилась к именам знаменитых русских мореходов, а добродетели его запечатлелись в сердцах всех тех, которые пользовались его знакомством в последние годы жизни его, посвященной вере и благотворению. Так, под прекрасным духовным знаком благотворения и милосердия закончилась жизнь великого адмирала. 2 октября 1817 года в соборной метрической книге Спасо-Преображенской церкви было записано: «Адмирал и разных орденов кавалер Федор Федорович Ушаков погребен в соборне». В графе о летах красивой вязью выведено 75. О причине смерти нетвердым почерком обозначено: натуральную, погребен в Сарнаксарском монастыре. Прошли годы, и слава адмирала встрепенулась. Стали собираться документы, писаться работы о нем, о боевых действиях флотских эскадр под его началом. В учебниках по военно-морскому искусству отводились главы его тактическим приемам и стратегическим планам. Были учреждены орден и медаль его имени. Писатели и художники восславили его подвиг. Борис Пастернак писал в 1944 году, поражаясь подвигу русского моряка: «Непобедимым многолетие, прославившимся исполать, раздолье жить на белом свете и без конца морская гладь. И русская судьба безбрежней, чем может грезиться во сне, и вечно остается прежней при небывалой новизне. И на одноименной грани ее поэтов похвала, историков ее преданья и армии ее дела, и блеск ее морского флота, и русских сказок закрома, и гении ее полета, и небо, и она сама. И вот на эту ширь раздолья глядит из глубины веков Нахимов в звездном ореоле и в медальоне Ушаков. Вся жизнь их подвиг неустанный, они, не пожалев сердец, сверкают темой для романа и дали чести образец. Их жизнь не промелькнула мимо, не затерялась вдалеке, их след лежит неизгладимо на времени и моряке. След замечательных побед, великих сражений, героических подвигов наших предков лежит на нас. Не посрамить их, осилить препятствия, осуществить предначертание великой судьбы — наш долг. Конец книги. Март 1990 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Тамара Парра.